Даже в таких случаях, когда кажется, ну и сомнений быть не может. А в самом деле это не так. А они говорят, мало того говорят, делают. Если бы сегодня Бог стал судиться с нами, вот здесь, то, наверное, ни один из нас не оказался бы уцелевшим. Поэтому Бог милует. А вот если я тебя милую, то почему ты не должен миловать? Я хочу научить вас прощать и миловать. И только тогда, когда вообще у человека есть милость, тогда только можно иметь чистое сердце. Если человек утверждает, не прощу, почему? Ну, считаю, что слишком его духовный потенциал высокий, чтобы прощать. Тогда уже не чистое сердце. И недаром Бог так расположил эти заповеди. Они вытекают одна из другой. И если где-то в нашей жизни вот будет нарушение одной из заповедей, то практически невозможно иметь чистое сердце. Ну, вы скажете, ну хорошо, но есть же кровь Христа. Да, есть. Мы кровью Христа и Христовой праведностью спасаемся, спасались и будем спасаться. Но многие отпадут, потому что у них своей праведности никакой не будет. Они об этом даже не думали. И помните, я вам напоминал, еще раз напомню, праведностью Христовой благодать воцарилась в сердце, а праведностью своей поступает по Слову Божию. Мы позволяем этой благодати воцарившейся царствовать над нашим сердцем, а это не одно и то же. Где-то споткнулись. Господи, прости, опять благодать Христова воцарает. Его праведность действует. Но дальше идет наше хождение по слову. Если у нас нет такого хождения, то мы просто-напросто, Дух Святой нам подсказывает, как надо любить. А ведь, по сути дела, все учение учит нас, как надо любить Бога и любить друг друга. Потому что мы сегодня не говорим о чувствах любви, мы говорим о выражении любви делом. Мы об этом сегодня говорим. И Библия учит, как любить надо. И все, что мы читаем сегодня, оно сводится, как надо любить. Если Дух Святой или благодать Божия, который через праведность Господень, когда Он простил нас, вступившую ходатайство перед Отцом, что я умер за них, воцарилась на троне нашего сердца. Дальше есть Слово Господне. Как надо ходить по этому Слову? Пошли так, как написано. Воцарившаяся благодать распространяет свое влияние на наше сердце, на нашу жизнь. Стали нарушать? Все. И вы помните, я в который раз уже напомню, чтобы запомнили очень хорошо, что не всегда воцарившаяся благодать царствует в сердце. Как и примеры царей. Не всегда, когда они воцарялись, они царствовали. Давид долгое время был скитальцем. Адония царствовал где-то полдня всего лишь. Его свергнули оттуда. Давид царствовал долго. Но были моменты, когда его предупреждали о том, что кто-то там с военачальником сделал такое большое зло, совершил убийство. То он сказал так. Хотя я и царь, но эти сыновья царуи пока что все сильнее меня. Он хорошо давал отчет, несмотря на то, что он был царь, что он может и что он не может. И при всем том, что он был помазанник Божий, при всем том, что он был муж по сердцу Господню, пророк, псалмопевец, великий человек, мужественный, но он говорил, ни в чем могу, даже в своем государстве. Эти люди пока что сильнее меня. Над ними я еще не совсем царствую. Вот так бывает в жизни. И мы хорошо понимаем, что есть те места в нашей жизни, где мы не всегда оказываемся царями. И очень часто рабами. Кто кому служит, тот тому и кто? Хочешь принимай, хочешь не принимай. Взвешивай, перекручивай. Но кто кому служит, тот тому и раб. И все. Коротко, и ясно, и определенно. Дальше. Блаженны чистые сердцем. ибо они Бога узрят. Смотрите, не так-то легко иметь постоянно чистое сердце. Почему я сказал постоянно? Потому что когда мы покаялись, Бог дал нам его. Но кто из нас скажет сегодня, начиная с меня, что у нас не было, чтобы мы осквернились где-то? Не было таких. Сознательно или несознательно, в неведении или по бессилию, но каждый день приходим к Господу. Господи, видел мой день, прости. Не мыслю, то делом, не делом, то еще чем-то. Но все равно вне крови Христа мы не имели бы, не имеем и не будем иметь спасения. Но тем не менее, нас не оправдывает то, что мы поступаем не так, как надо. Павел сказал, все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Ну, и Павел иногда давал назад. И Библия не скрыла этого. Когда Павел защищался, Павел, он сказал, кажется, первосвященник Анания приказал его бить по устам. Вы помните это местописание? Ударил, не ударил, но Павел говорит, Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Но, брат, ты говоришь, что? Первосвященника Божия поносишь. Вот, братья, я не знал, что он первосвященник. Он умел давать назад, когда то надо было. И хорошо понимал, что говорил. Я, говорю, за собой ничего не замечаю, но что? Но чем не оправдываюсь? Судья же мне Господь. Хотя дай Бог, чтобы мы были только один раз где-то кого-то назвали стеной подбеленной. Тогда было большим счастьем. Но мы можем иногда на день по нескольку раз. И я, когда этот пример проводил, я просто веду речь о том, что очень трудно человеку сегодня при жизни на земле именно вот так ходить. Но, тем не менее, Бог нас к этому ведет, чтобы так было в нашей жизни. Ну и дальше, 9 стих. Вот смотрите. Все мы любим, чтобы был мир, правда? В семье, в церкви. Но как его трудно наводить, этот мир? И для того, чтобы его навести, этот порядок и мир, надо иметь чистое сердце, потому что грех будет сопротивляться. И второе, Бога видеть. Что значит Бога видеть? Я не имею в виду, чтобы видеть его фигуру или так далее, что он сидит на троне. Не это. А понимать, что Бог думает об этом деле. И как бы он поступил. Вы помните, я уже повторяюсь немножко. В чем отличие пастыря от наемника? Наемник перелазит инди. В дело какое-то. В решение проблемы. А пастырь воротами уходит. И вот он войдет, и выйдет, и что будет? И пажить найдет. Что значит воротами? Христос говорил, я есть путь, истина и жизнь. И говорил, я дверь овцам. Но ворота и дверь все одно и то же. Я дверь овцам. И кто мною войдет, то тут будет знать, что делать надо. И как это надо делать. И поэтому, когда он ходит наводить порядок и мир, а с людьми трудно разобраться. Очень трудно. Во-первых, не всегда внимательные, не всегда честные, не всегда помнят все, не всегда понимают так, как надо. И вам, наверное, приходилось, и придется разбирать вопросы. И приблизительно это звучит так. А как это ты могла сказать на меня вот так и так? А ты что, говорит, я не говорила. Я говорил так, как не говорила? Лгун, лгун, лгун. Она говорит, нет, ты лгун. И попробуй разбери, что из них лжет. Ну нельзя сказать, что обе правы. А кто? Воротами. Бог, наверное, видел, кто как говорил и кто что думал, правда? А мы ни один не можем знать, что у них было там 5 лет назад. И кто что говорит? Мне сейчас говорят, брат Николай, ты вот так говоришь. Говорю, не знаю, может, и говорил, может, и не. Но я ж не помню, что я говорил где. Если вам чего не надо, то я могу повторить, что я думаю. А что я когда... Ну, как ему помнить? Я говорю каждый день. Он поскольку. Ну как я могу помнить, что я говорил? Может, говорил, может, не говорил. Откуда я могу все помнить? Но я знаю, что есть тот, который все помнит. Все-все. До мысли, до мельчайших деталей. Причины знают, почему так или иначе было сделано или сказано. И поэтому мир наводить непросто. Вот почему здесь написано «блаженны миротворцы». И я, как правило, обращаю внимание на слово «миротворец». Мир творить, не делать мир, а творить мир. Творец – это что-то новое делает. Это то, что не повторяется. И я, как правило, провожу пример или аналогию провожу с художником и с копийщиком, который копию делает. И настолько искусно сегодня люди делают копии, что эксперты занимаются тем, распознать, кто это. Это картина подлинная художника или это копия. И ценится всегда подлинник, а не копия. Поэтому в духовных вопросах нет копий, и есть творение. А чтобы сотворить мир, это не так-то просто его творить. Это каждый раз на какой-то подход особый. Потому что мы тоже люди индивидуальности. И Бог нас не лишил нашей индивидуальности. Если есть похожие на нас, то только похожие. Мы единственно в одном экземпляре существуем. Но правда есть близнецы, есть очень похожие. Но, тем не менее, разница все-таки есть. Даже самые похожие, есть разница между ними. Нет одинаковых, а точно. Все равно будет разница. Потому что Бог есть творец и художник. Он не копийщик. И мы это разнообразие видим. Что он художник? Посмотрите вы в свои сады. Пройдите бы по своим улицам, пойдите в лес. Нет ни одного дерева одинакового. Та же самая ель. Стоят рядышком. Ни одной веточки нет одинаковой. Ни одного количества иголочек нет одинакового. В общем, похожие. Подойди рассматривать поближе. Все они разные. Зайдите в заросли на болоте. Ольха, каждый кустик, он и похожий, но в же время нет одинаковых. Каждая травинка, каждый цветок одновременно и одинаковый, и не одинаковый. Бог есть Творец, и Он призвал нас работать не шаблонно. И я не имею в виду, что у нас нет определенных правил и принципов. Это всегда есть. Есть какие-то, ну, вполне конкретные формы. Мы все время спорим, какая должна быть форма в служении. Я говорю, братья, формы не должно быть. И говорю, что, ну как эту форму сломать? Надо вот так, говорю, нет формы, чтобы сломать форму. Вы поймите, вы одну форму оставляете, вы влазите в другую. Это тоже форма. Бог, когда совершает работу, у него всегда есть разница. Отличается одно служение от другого. Мы, допустим, заключаем форму какую-то. И мы ведем речь не о форме, что надо сначала делать, что после. Сколько псалмов надо петь? Сначала 2-3 вместе или наоборот? Мы только ведем речь о том, что может быть в наших служениях и что не может. Вот о чем мы ведем речь. Вы уловили, о чем я веду речь? Творит. И мир творит, и все творит. Ну и, конечно, есть некие шаблоны. Такие шаблоны. Никогда не будет действовать Дух Святой. Мы не поломаем форму, если вначале не встанем на колени и не попросим Господа. Вы согласны с этим? Почему? А без меня не можешь делать ничего. Но когда Он начинает делать, тогда эти формы ломаются. Нам кажется, надо призывать в конце служения к покаянию. А призыв может быть в начале. Мы спланировали, что надо свидетельство где-то в середине поставить. Это может быть в конце или вообще в первую очередь. Но здесь надо быть очень чувствительным к Духу Святому. Потому что Бог хочет творить, но никогда нельзя нарушить что-то, если нет полноценной работы Духа Святого. Иначе, в то время, если не будет формы, то и вообще ничего не будет. Поняли вот эту деталь, которую я хочу довести? Форма. Потому что не всегда мы готовы это служение совершать. Не всегда Бог может нами пользоваться. Но у нас есть форма. И оставьте эту форму, тогда придем, сядем и будем глядеть друг на друга. Но я знаю несколько служений, когда Бог ломал всякие формы. Но там не было ни бесчинства, не было ничего, но было так, как надо. Поэтому вот иногда мы хотим обратить внимание, творить. И все, что мы делаем, попробуйте, проповедники, это тоже своего рода должны творить, не по шаблону. Попробуйте, прочитайте у книжки проповедь, а после повторите. Это будет совсем не то, что надо. Мы можем какие-то цитаты, выдержки, мысли можем взять. Но если мы просто-напросто перескажем, потерять свой смысл и свой эффект нужный. Будет какое-то заученное. А для тех, кто читал то же самое, им просто неинтересно будет. Поэтому весь смысл заключается в том, творить. Блаженны миротворцы. Ибо они будут наречены кем? Сынами Божьими. И это, наверное, одно из важных условий процветания церкви, мир и порядок. Но для этого надо быть миротворцем. Вы знаете, вот как правило, есть люди, которые как-то незаметным образом могут влиять на общество, большое или малое, и проводить к миру. А есть специалисты по взрывам. Подрывники. Вот он сидит, будет 2 часа говорить, приходит, он встанет, скажет 2 слова, и взорвал опять все по новой начинай. Вот есть крупные специалисты, которые это умеют делать. И это уже не миротворцы. Я совсем не имею в виду заглаживать грех или как-то оправдывать. Я не имею этого в виду. Я имею в виду на основании Слова Божия, на основании требований Божьих, наводить какой-то порядок. Его могут делать только миротворцы. И чтобы у самого был мир. Вы поймите одно. Если сам не имеешь мира, то ты его и не наведешь, и не дашь никому. Сначала сам должен быть полный этим миром, а потом можешь творить мир. А сотворить мир, призвавший и кулаком по столу, никогда не сотворишь. Можно напугать. Можно заставить замолчать. Можно принять меры. Но это будет не тот мир. Христос говорил, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Помните? Я говорю, совсем другой мир. Это совсем не то, что часто люди понимают. Это более глубокий мир. Это мир, поставленный на прочных основаниях. На основании Слова Божия, на основании милости и на основании любви. И дальше. Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Почему? Царство Небесное – это Царство Правды. И из этого мира вас выгонят. Потому что вы там очень неудобные люди. Все ваши поступки ложатся на их совесть, как обличение. Потому что вы не такие. И Священное Писание говорит, они будут сначала наречены сынами Божьим, а потом будут изгнаны за правду. Какую правду? Делают правду. Сегодня настолько все помешано на лжи, что самых, так сказать, пеленок, я часто напоминаю, заплакал ребенок, ему пустишку в зубы, да? Он смог, поехало. Вроде хорошо, но это пустышка. Вот настолько вот оно упило еще, что просто даже не замечают. Назвали, что есть и святая ложь, и грешная ложь есть. Все есть. Все есть. Потому сегодня не просто жить в мире вот так вот свободно, но чем более высокая награда будет и духовный рост, тем, который, несмотря ни на что, что грех и неправда усиливаются, они все-таки продолжают жить так, как надо жить. Это нелегко и непросто. Но для таких людей Священное Писание напоминает какие-то особые и благословения. И кажется, в Иезекииле написано, а левиты и священники, кажется, сынов Садока, точно тоже не помню, которые во время отступничества сынов Израиля стояли на страже, и я дам им место и имя лучшее. Те, которые отступили, они будут, говорят, дрова носить, тоже при храме будут. Они будут привратниками, а вот эти, которые были верные во время общего отступничества, они будут у жертвенника. Поэтому Бог смотрит, наблюдает. И просто не хочется, чтобы мы так или иначе теряли то первое предназначенное нам место. Есть один хороший псалом, я его, правда, вещь не знаю, бывает настройка великой, один из камней упадет. Жалеет тот камень владыка, и что? И вновь его в руки берет, но уже ложит в другое место. Но уже ложит в другое место. Если это серьезные строители, они никогда не будут ждать, походу где-то с высоты вам этот кирпич принесут. Он ложит тот, который под руками, а другой поднимут, но уже в другое место положит. А самое лучшее место, это то, которое от начала было назначено. Это самое лучшее место для человека. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. А теперь давайте смотреть. Я в свое сердце, вы в свое. Блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать. Скажите, блаженны или неблаженны? Вот о вас говорят плохо, а вы, наверное, торжествуете, потому что чистое сердце. Пожалуйста, это лицо христианина. Это не написано для тех, кто ходит в мир. Да их даже об этом не говори. Им это неприемлемо и не присуще, и не может быть присуще. Пожалуйста, я сначала шел к чистому сердцу, а теперь беру с другой стороны и опять к чистому сердцу. Милость его, все хорошо, чистое сердце. И вот те, у которых чистое сердце, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь. Сколько у нас радостей было, когда нас гнали или лишали премиальных. Вы вспомните. Хоть пару раз. Лишили премии, а вы ликуете. Вы же закажете, братья и сестры, меня премии лишили. Было так? Наверное, не. Наверное, не было. О чем я говорю? Нет, братья и сестры, помолитесь. Уже второй месяц не дают, да? Вот такое было. Да, такое было. Но чтобы благодарить Бога за то, что подверглись наказанию, не тут-то было. Апостолов так не было. Их били, приказали не говорить, они пошли, радуясь за имя Господа, удостоились принять бесчестие. Вот понимаете, как оно оборачивается? Чистое сердце. Потом мы сегодня, конечно, если бы сегодня здесь присутствовали люди, которые не знают христианства, нам сказали бы, чудаки. Поэтому нас и считают дурными. Это, говорят, дурные люди. Они не могут за себя постоять. И как их понять? И Павел так говорил. Для того, чтобы вы были мудрые, то будьте какие? Будьте безумные. Он не имел в виду безумные, то, что мы сегодня понимаем, что в психбольницы попадают. Он не об этом вел речь. Он имел в виду, что будут о вас думать люди, глядя мирскими глазами на вас. Надо какое-то, говорит, чудо морское. Я, говорит, плюют в глаза, а он радуется. Да, правда, это чудо. Не морское, но это чудо. И вот когда мы читаем вот эти тексты Писания, то первое, что мы делаем, мы проверяем сердце наше. А у меня как? И согласитесь, а мало христиан полноценных, правда? Мы еще по всем параметрам. И я не говорю не спасенных. Я эту тему совершенно не трогаю. Потому что все это написано ко спасенным. Это написано к тем, которые через кровь Христа имеют спасение. Я немножко затрагиваю другой вопрос, который затрагивали однажды. Кто нарушит одну из их малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Правда? Мы говорим, как он туда забрался, нарушая заповеди? Вот вопрос. А брат, туда инди не перелезешь? Туда только воротами надо? А Библия говорит, что кто нарушит одну из их малейших заповедей, вот эту вот заповеди, вот там дальше, здесь же, скоренько будет написано об этом. Тот малейшим наречется. Но слава Богу, что в Царстве Небесном. Это хорошо, что он в Царстве Небесном. Но если малейшим, да еще в преисподней наречется, вот в чем беда. А ведь, допустим, это вопрос серьезный. Почему он туда прошел? Царство Небесное. Нарушая одну из них, это малейшие заповеди написано. Вы понимаете, что это не самые крепкие заповеди для нас? Иисус там повторяет дальше, кое-что расширяет и говорит, это малейшие заповеди. Это не то, что это необыкновенное. Если кто-то так поступает, надо считать героем каким-то. Нет, это начало. Это так должно быть. Это лицо христианина. Через кровь Христа, Господи, прости меня. Понимаю, а делать не могу. Прости. Через кровь Христа вошел туда. Но возраст духовный, ну, не тот, который должен быть. Вы знаете, что на небе будут духовный возраст разный, положение разное. В одном месте, но по-разному. Хотя об этом нам все не трудно говорить, потому что мы люди земные, никогда на небе не были, но намеки какие-то Священное Писание дает. Дети, юноши, отцы, помните? Может быть, будем читать и подойдем к этим вопросам. И поэтому просто вот это лицо христианина, эта глава. Неправедника, нехорошего человека, культурного, а христианина. И вы, наверное, сегодня видите, что большая разница между культурой мира этого. Сегодня у меня здесь лежит, можно ли там танцевать, ходить сюда, туда, глядеть и так далее. В театры они не научат этому. Вы поняли меня? Они к этому не научат. Они дадут какой-то потолок земной. Но для вечности абсолютно ничего. Никакой пользы, только потеря времени. Потеря времени, и все. А Священное Писание говорит, поучайся в этой книге сколько? День и ночь.